а на третий день конференции она сама встретила его в вестибюле. Зал еще был пустой. Делегаты бродили по фойе, толкались у книжных прилавков. Мидасова села рядом с Валерием. «Ох, и злая же я на вас! Вот возьму и придушу!» «Не надо, я хороший!» – отшутился Самсонов. Она заметила на его губе лихорадку и улыбнулась. «С кем вы это так горячо целовались, а? Я ревную. Простуда, старичок уже». «Ну-ну, такой мужчина. Люблю все могучее, сильное». «Да уж кто могучее Ивана Федоровича? Вот я большой, здоровый, только что толку? Одна подпись Никишова и все». «Смотря для кого», – засмеялась она. «Медаль всегда имеет оборотную сторону». «Не искушен, не искушен!» – замахал руками Самсонов. «Не женщины, а столярные изделия меня губят. Клуб скоро сдавать, ни рам, ни дверей. Вся надежда на вас. Как на женщину? Нет, как на начальника управления и моего шефа. Но это можно решить только совместно с начальником деревообделочного цеха. Завтра воскресенье. Приезжайте к нам на дачу». Прозвенел звонок. Делегаты поспешили в зал. Александра Захаровна бросила взгляд на ложу. Там уже мелькнули генеральские погоны. Она кивнула Самсонову и торопливо пошла наверх. На конференции в президиуме сидел представитель ЦК профсоюзов. Никишов пришел на конференцию впервые. Он недовольно покашливал. Выдвинули кандидатом в члены обкома седого молчаливого человека. Представитель ЦК рассказал о нем как о серьезном и опытном профсоюзном работнике. Никишову это не понравилось. Он вскочил и закричал. «Чего вы нам экспортируете людей? Да что у нас, своих не найдется!» Он обвел глазами ряды делегатов. «Товарищи горняки, да неужто оскудела земля колымская? Найдем у себя подходящего председателя?» «Найдем, Иван Федорович!» Прокатился гул по залу. «Я тоже так думаю». Представитель ЦК смутился и только развел руками, когда все делегаты единодушно отвели кандидатуру, рекомендуемую ЦК профсоюзов. Неплохое место выбрал для дачи Никишов. Густой лес, речка, а невдалеке озера. Тропинка тянулась леском. Самсонов перешел мостик и оказался у крыльца Никишовского дома. Из открытых окон доносились голоса, смех, звон посуды. «Кажется, не время», — решил он и, закурив, пошел обратно. «Валерий Григорьевич, да куда же вы?» — окликнула Александра Захаровна. «Надеялся попасть к вам до завтрака, да опоздал, видно». Мидасова сбежала с крылечка, подхватила его под руку и, не обращая внимания на возражения, ввела в дом. «Знакомьтесь, мой подшефный, начальник прииска Самсонов», отрекомендовала она и тут же распорядилась поставить еще один прибор. За столом сидело несколько женщин в легких платьях, трое мужчин и Никишов. «Ну что же, начальник прииска, мы, кажется, с тобой еще ни разу не выпивали. Садись, вместе работали и отдохнем вместе», говорил генерал, наливая ему полный фужер. Самсонов сел. «Оно лестно, Иван Федорович, да ведь пить-то я не очень». «Рассказывай, рассказывай, знаю я вас, горняков». Генерал протянул рюмку, чокнулся. У Самсонова перехватило дыхание. За столом просидели почти до обеда, и когда Самсонов уже умоляюще поглядел на Мидасову, она, улыбнувшись, поднялась. «Придется сходить на завод с Валерием Григорьевичем», проговорила она извиняющимся тоном. Никишов бросил быстрый взгляд на Самсонова. «Давайте, только недолго». Мидасова набросила на плечи косынку и сбежала с крыльца. Ее звонкий голос уже доносился с речки. Когда Валерий вышел, она стояла на мостках, опуская то одну, то другую ногу в воду и пытаясь обрызгать Самсонова. Валерий отскочил. «А, испугался!» – захохотала она, протягивая руку. «Помоги выбраться, здесь так круто!» «Пожалуйста!» – сдерживая раздражение, проговорил Самсонов и подхватил ее локоть. Шурочка, все еще резвясь, обняла его за шею. «Я тебе пообнимаюсь!»